Глава 29. Три недели нескончаемых боев. Три недели страданий и моральных терзаний. Сотни раз мы провожали павших товарищей в последний путь, так и не увидев их тел. Пустота космоса и взрывы поглотили их, а чаще чертовы клоны Греев просто специально целились по капсулам, уничтожая их. Враг не ожидал нашего маневра, не ожидал он участия нулевого, которое стало для Греев настоящим бедствием. Не ожидал, что Хранитель в основном будет уничтожать наземные войска противника, почти полностью игнорируя космические силы. Ибо Хранитель знал то, что не знали многие, секреты и тайны старых колоний. То, что затерялось в веках, то, что следовало снова человечеству открыть, ибо это могло помочь в будущем. И что самое интересное, у него не было потерь среди судов вообще. Невероятно удачным получился удар двух кланов. Они смогли за неделю добраться до тех систем, в которых были верфи со сборочными линиями, где и остались. Они не завязли в боях, их просто уничтожили. Все три дредноута были использованы для этого, и при этом, словно обезумевшие, Вайты и Реды смогли сделать невозможное по современным меркам человечества. Они уничтожили два дредноута. Но самый шок вызвало появление того, кто нам ранее помог, но лично не присутствовал. Первый командир-бродяг, тот, кто уничтожил всех Грейсонов в период Первой гражданской войны, Тиберий Войт, Грей Войт. Он буквально вдохновил огромную часть человечества. Новость о его появлении стала каким-то триггером, призывом к действию тем, кто еще колебался. И все планеты буквально заполыхали огнем. Таким образом, огромное количество космических десантных сил Греев было направлено на нейтрализацию народных восстаний, которые чаще всего превращаются в кровавые побоища и вызывают еще больший народный гнев на всех планетах. Докладывал мне оперативник, который со своим сменщиком отвечали как раз за это направление. Мне нужно было знать, что делает и думает народ, хоть как-то. Но лично я просто не успевал разбираться во всем, да и не мог. Командовать несколькими флотами, от которых, если соединить едва один наберется, тоже кому-то надо. Но сейчас мы были в сверхсветовом коридоре, так что проблем с заслушиванием не было. «Спасибо», — устало сказал я, после чего перевел взгляд на другого оперативника. «Все хреново». «Так точно», — ответил он с легкой опаской в глазах, но я кивком дал ему знать, чтобы продолжил. «Боеприпасов осталось буквально на несколько часов боя. Количество корветов не обеспечивает надежное прикрытие всех флангов от возможного удара корветов и фрегатов противника. Повреждения некоторых крейсеров прямо дают понять, что они не переживут ни одного попадания по корпусу в случае уничтожения щитов. Боюсь, что впереди наш последний бой». «А он и будет последним», — улыбнулся я, но теперь с оттенком безумия. Ведь мы смогли забраться туда, куда не удалось пробраться остальным. Оставались считанные часы до начала действительно последней битвы. После того, как были уничтожены верфи и два дредноута, и сильно поврежден, и после подчинен нулевым один, Грей начали стягивать свои силы именно к этой системе. Почему? Да все просто. Здесь была их главная база. Если где-то их приемыши, братья и сестры, бастарды и были, то за ними точечно охотился Хранитель. Бродяги же, они пытались успеть сюда, но я не был уверен, что они смогут преодолеть несколько тысяч световых лет, что нас разделяли, за нужное время. А его у них действительно не оставалось. «Нора!» — окрикнул я свою уже очень давнюю, знакомую и единственного действительно близкого человека, друга, которому мог доверять. Показав указательный палец, мол, прошу подождать, она начала отдавать приказы к приготовлению. Посты начали постепенно заниматься, операторы различных систем занимали свои места после долгожданного сна, а сама девушка устала, за всем этим наблюдала. После той операции ей было тяжело с кем-то нормально контактировать, отдавать приказы — да, но не общаться по душам. И когда она пришла, первый вопрос был самый банальный. «Ты как?» — посмотрел я на нее, видя в глазах мировую усталость, печаль, но что самое главное — решимость, которой мог позавидовать самый свирепый боец. «Готова уничтожать всех этих ублюдков», — старалась говорить она в своей манере, но уже была слышна фальшь. Было слышно, как она зла, как сдерживает себя. «Это хорошо. Улыбка сама по себе расцвела на моем лице, ибо я разделял эти эмоции. «Только не потеряй голову, нам еще живыми вернуться надо. Как-никак, нас новые император и императрица ждут. Свадьбу, черт, во время нашей последней битвы сыграли, отмечая этим наши успехи». «Праздная глупо», — хмыкнула она, а потом упала рядом со мной в кресло, которое постоянно пустовало, ибо заместителей моих ни одного не было. Но опять политика, которую я никогда не пойму. Все эти интриги, коварства, закулисные игры. «Я тоже», — усмехнулся я. «Хотя пришлось в какой-то степени начать вникать, но не это главное. Как ты оцениваешь наши успехи? Знать бы, сколько кораблей там у противника», — еще пуще нахмурилась она. «Ведь полная невидимость для наших сканеров. Вообще ничего не можем распознать, кроме того, что все силы Грея стягиваются именно сюда. А их немало. Очень немало. Да, большая часть для нас не представляет угрозы из-за нового орудия, но все равно мы не сможем разорваться сразу на все направления. Многие полягут сегодня. Очень многие не смогут вернуться домой. Хорошо, что погибших только пятая часть от всех, кто направился вместе с нами. Спасибо капсулам». Дальше мы начали думать о своем, иногда обсуждая некоторые моменты прошедших битв. Например, тактики Греев практически не менялись от битвы к битве, от системы к системе. Словно клонов клепали, создавали, закачивали в их память то, что было, после чего бросали в очередной бой. И так каждый раз. Иного объяснения у меня не было, из-за чего противник подлавливался постоянно на одних и тех же ошибках. Да, был силен, да, уничтожал наши корабли, но в итоге мы уже на подступах к их самому важному миру, а они не способны были нас остановить. «Все чудесатие и чудесатие», — проговорила себе под нос, прокручивая полтора десятка последних боев, размышляя вслух. «Может, у них какое-то шоковое состояние? Может, кто-то где-то уничтожил ретранслятор сигнала какого-то?» «А это выглядит весьма логично», — кивнула она. До определенного момента враг действительно старался хитрить во время боя, а после примерно половины пути у них словно что-то сломалось. Словно какая-то система была захвачена и уничтожена. «Может, нулевой?» — пожалуй, плечами. Он как-то быстро смог ударить сразу по трем десяткам вражеских систем, из-за чего застал врага врасплох. И какими-то рывками распространился по всей округе, но при этом обычных людей вообще не трогал. Если проводил десантные операции, если верить тем новостям, которые мне сообщали. «Я тоже на него подумала», — кивнула девушка, после чего ее взгляд на пару мгновений притупился, словно она смотрела куда-то внутрь себя. «Пугает это», — нахмурился я. «Последствия после посещения хранителя», — мило улыбнулась Нора, после чего встала с кресла и бросила мне через плечо. «Я на свой пост. Нужно еще многое сделать перед прибытием». Я молча кивнул и пытался действительно отследить причину возникших странностей. Все время мы постоянно поддерживали связь со всеми союзниками. Даже с нулевым, хотя это было странно. Мы постоянно отслеживали изменения карты, и я пытался понять, в какой именно системе находилось то, что помогало держать под контролем клонов. И в итоге пришел к выводу, что 100% это было где-то на территории клана Йеллоу. Хранитель и нулевой... В разрез времени между изменениями тактики от боя к бою и ее сохранению смогли зайти на бывшие территории врага и частично захватить их, закрепившись в них. «Ретрансляторы бионических сигналов?» — удивился я сначала. «Или головная станция производства клонов?» «Возможно, кстати, да. Откуда-то и шло управление ими. Не успели, видимо, резервами запастись Грей. Вот и получилось так, как получилось». Вот только больше времени на раздумья у меня не оставалось. Пошел 10-секундный отчет до нашего прибытия в систему, и я даже вжался в кресло, опасаясь худшего. Черт, прошел уже через столько боев, что страх должно было просто отбросить, но нет. Он все еще терзал меня изнутри. Боялся я смерти, боялся. И ничего с этим поделать не мог. И когда все пространство из одной точки... выскочила и окружила нас. Я только выматерился, ибо данные, полученные от сканеров, заставили на несколько мгновений застыть всех. «Это их станция?» — прозвучал первый мужской голос. «Да это планета», — шокированно говорила какая-то девушка. «Твою ж душу мать-перемать!» — выругался еще один мужик. Да тут несколько тысяч кораблей врага, не меньше. И ведь еще не все прилетели. И я разделял их чувства. И сразу становилось понятно, что мы прилетели именно туда, куда и следовало. Тут находилась станция. Нет, даже не так. Станция. С большой буквы. Ибо ее размеры поражали. Точно с планету по типу Меркурия, не меньше точно. И что самое удивительное, враг нас не встречал сразу боем, а дал возможность всем кораблям покинуть сверхсветовое пространство, коих было несколько сотен, после чего со мной кто-то попытался выйти на связь, но я не дал ему сказать и слова, быстро гаркнув. «Пошел зад!» После чего тут же оборвал канал связи. «Всем приготовиться, враг точно бросит на нас все, что у него тут есть. И не бойтесь его численного превосходства, за нами мощь технологий, за нами самые сильные союзники, и они спешат к нам на помощь. Главное — продержаться». Народ никак не отреагировал. Да я и не рассчитывал. Все мы уже устали. Все мы потеряли множество товарищей в этом нескончаемом сражении. Но главное, что я чувствовал, как мои подчиненные были готовы дать бой противнику, и если понадобится, последний. «В бой!» — отдал приказ я. 20% от максимальной крейсерской скорости всем кораблям!» И враг начал действовать в ответ. И судя по тому, как он начал лихорадочно разбрасывать свои корабли по периметру, его план явно сменился. Видимо, я угадал, раз подумал, что он хочет заманить нас в ловушку, если мы рванем туда на полной скорости. А вот и хренушки ему. «До встречи с противником 27 минут», — доложил штурман. «Стоп! Из-за станции врага что-то выходит!» И в это мгновение выругался я еще раз, так как по габаритам становилось понятно, что это такое. Дредноут. Еще один. Никто не мог поверить своим глазам. Вообще никто. И ясно было одно. Наших сил просто не хватит, чтобы уничтожить все корабли противника. И не только сил, но и боезапаса. Даже к особенным орудиям бродяг требовался ресурс. Энергия. А у нас ее осталось не так много. Запасы топлива для реактора практически истощены. «Разведка! Быстро найти главный реактор этой станции!» — отдал громким голосом приказ операторам средств разведки. «Флоту сгруппироваться, приготовиться к отражению нападения со всех направлений, защитить корабли с биоуничтожающим оружием!» Флот на ходу на огромной скорости начал менять свое построение. Враг же не стал отказываться от своих планов. Ему нужно было нас уничтожить, так пускай попробует. Я буду только рад, если он попытается сделать это, обхватив нас со всех сторон. Ибо задуманное мною не понравится никому. «Кавалерию заказывали?» — послышалось в моей голове, из-за чего я выругался. После чего на голографе появились новые точки, новые участники сражения. «Я думал, вы не успеете», — ответил я молнии, которая уже начала отдавать, судя по всему, приказы. «А мы бы не успели», — с печалью ответила она. «Нас сюда, как и некоторых других, перебросили с помощью изменения пространства. Благодари саму судьбу за то, что этот человек смог вернуться обратно к нам, а не остался где-то в небытие». Через пару мгновений еще с одной стороны системы появились новые корабли. И я даже улыбнулся этому союзнику, ибо он притащил с собой другой дредноут, измененный. Но нам с ним пересекаться было нельзя, ибо, как показала практика, да и разъяснение, это оружие как раз создавалось для уничтожения подобных тварей и кораблей. Корабли-хранителя не появились, что было весьма логичным, они не были созданы для таких баталий. Быстрые штурмы, десант и последующее отступление. Все, не более того. Это мы, мастодонты космических битв. Это мы уже привыкли ориентироваться там, где ориентироваться, в принципе, нормально очень сложно. «Каков план?» — прозвучал в динамиках моего пульта управления голос нулевого. Искаженный, вибрирующий, чуждый человеческому слуху, но все же живой, словно говорил человек. «Уничтожить тут все!» — усмехнулся я, отправляя ему файл с моей задумкой, как и бродягам, после чего попросил уже обоих. «Прошу, оттяните как можно больше сил на себя, иначе не получится то, что я задумал». «Они уже на нас оттягиваются!» — усмехнулась молния. Быстро посмотрев на карту, я убедился в этом. Небольшая часть, но явно достаточная, чтобы нам удалось пробиться к станции противника. При этом нам удалось получить картинку, где именно находится главный реактор. И что меня порадовало, он не находился в центре, ибо там свои тушки прятали Греи. Нет, он был ближе к одному из краев. Если верить расчетам, он как раз должен был в скором времени повернуться к нам. Сражение завязалось как-то вяло. Враг не ожидал появления тут кораблей противника. Я сразу понял, кто постарался это сделать. Он мог сам переместиться внутри станции и уничтожить там все, но не стал. Почему? Спрошу после. Сейчас главное — осуществить задуманное. Сотни корветов накинулись на нас со всех сторон. Плотность огня была просто невероятной. Я видел, как корабль за кораблем взрывались. Мне было больно смотреть на это. Но мы продолжали лететь на огромной скорости, постоянно ее меняя. Ракеты противника нас не могли догнать, а стрелять могли только по упреждению. Вот бонус неполной крейсерской скорости. На полный же любой снаряд мог уничтожить нас просто из-за банальной физики. «Потери. 30% кораблей», — прозвучал голос оперативника. «Противник начал применять орудия со станции. Предлагаю внести изменения в маршрут». «Нет», — жестко ответил я, отслеживая вращение станции. «Идем прямо». Где-то вдали, на фоне бесконечного космоса, схлестнулись два гиганта. Как я и думал, появление одного дредноута заставит противника бросить в бой второй. Да, он больше, скорее всего, технологичнее, но не это самое главное, а то, что его не будет рядом со станцией. А значит, меньше вероятность того, что нас уничтожат на подступах. 50% кораблей уничтожено!» Уже с паникой в голосе говорил штурман. «Командир, нас сейчас уничтожат! Разорвут на кусочки!» «Держать курс!» — рычал я, сам дико опасаясь того, что произойдет дальше. И мы продолжали на все нарастающей скорости лететь вперед. Единственное, что нам нельзя было делать, пересекать отметку в скорость света, иначе нам конец. Все это понимали. Все уже понимали, к чему я стремлюсь, смотрели на меня, как на безумца. Но продолжали выполнять приказы. Боялись, но делали, ибо таков наш путь. Мы, наемники, поклялись защищать то, что нам дорого, даже если нам за это не заплатили. А если потребуется... ценою наших жизней. «Все лазерные орудия по фронту!» — начал отдавать приказ, видя, что станция оказалась в зоне поражения. «Без команды по возможности огонь!» И тут же сотни лазерных орудий разных калибров начали бить перед нами. Я знал, что этого не хватит, чтобы полностью нейтрализовать щиты. Я знал, что мы сможем просадить лишь на небольшой процент, ибо база была действительно огромна. Но то, что я задумал, должно было сработать. Да и не просто должно было, обязано. 65%... «Да заткнись ты!» — рыкнул я на штурмана. «Все это прекрасно и так видят. По противнику что? Нами уничтожено или лишено пилотов более 800 кораблей», — тут же доложил он. «Видишь, не все так плохо», — усмехнулся я. «Счет пока в нашу пользу. Вот только кораблей врага меньше не становится. Приготовить все орудия главного калибра. Приготовиться к перераспределению щитов флагмана во фронтовую зону. Остальным кораблям приготовиться совершить маневр уклонения. По моей команде». Мы приближались, и скин корабля пришлось выключить, так как он мог насильственно изменить наш маршрут. Нельзя. Не имели права. У нас была одна попытка. Эта станция сама по себе верфь и место производства клонов. Просто еще не полностью введена в эксплуатацию. Не до конца достроена. Я был в этом уверен. «Три?» Я улыбнулся, чувствовал, как безумие начинает выдавливать страх. «Два?» Лазерные орудия продолжали лупить практически в одну точку, вызывая сильные возмущения в энергетическом поле космической станции. «Один?» Расстояние стремительно сокращалось, а наша скорость только возрастала. Лишь бы изобретение Дреда сработало так, как надо. «Маневр, щиты!» — скомандовал я, а потом ярчайшая вспышка на миг закрыла все визуальное пространство, а помехи и возмущения вырубили часть электроники, но не механику. «Огонь!» Миг, удар, взрыв.